Глава 16. Расслабься, Уилма. Если не гребешь против течения, значит гребешь по течению. А когда научишься, бросаешь весла. Крис Кристоферсон, певец, автор песен, актер, стипендиат Оксфордского университета, суперсексуальный старичок. Несколько лет назад я отправилась в знаменитую поездку в Индию. Если ты там не был, рассказываю. Индия кипит жизнью. Это буйное мельтешение ярких красок, непрерывно сигналящих машин, неторопливо блуждающих коров, переполненных поездов, бесконечной толчии, затейливых дворцов, древних храмов и сладко пахнущих благовоний. Страна буквально переполнена человечеством, гомонящим и поющим, сидящим на крыше поезда, в то время как ты пытаешься отвоевать себе местечко в нем. Единственные варианты действий — а. Влиться в поток и познать ближнего своего, или б. Отрастить большую и толстую стрессогенную опухоль. Пожалуй, наибольшее впечатление на меня произвело то, что почти все, с кем я знакомилась, выбрали вариант номер один. В Индии тебе подставят плечо, если ты уснешь в поезде. Опустят окошко машины, чтобы поболтать с тобой в дорожной пробке. Будут открыто пялиться на твою неиндийскую внешность. Помогут, если заблудишься, заставят посмотреть на семейные фото у исторических памятников. Пригласят на чашку чаю, будут рыгать и смеяться в лицо. И это ужасно раздражает. И вместе с тем это очень мило. И заставляет меня думать, что эти люди знают нечто важное, о чем я давным-давно позабыла. И, подозреваю, позабыла большая часть мира. Нет, мне не приходилось маячить в дверях ашрама или рисовать на лбу красное пятнышко, или принимать участие в любом из тысячи других вариантов духовного совершенствования, которыми так знаменита эта страна. Зачем? На мой взгляд, можно узнать практически все о духовности и жизни этой страны, просто предприняв 24-часовую поездку в автобусе в сезон свадеб. Когда я покупала билет на автобус Super Deluxe Express из Агры, где стоит знаменитый Тадж-Махал, до Дели, мне сказали, что я поступаю мудро, заплатив 400 рупий сверху за роскошь 5-часовой поездки без остановок, в отличие от 10 часов дороги и бесчисленных остановок, если ехать на местном автобусе. Я настолько смертельно устала после 3 бессонных суток, которые провела, веселясь на фестивале верблюдов в пустыне, что мысль о том, чтобы сесть в экспресс и проспать всю дорогу до Дели, звучала соблазнительно. Но вместо этого я получила место рядом с мистером Дружелюбия. Мужчина средних лет, который знал 3 слова по-английски и упорно пытался разговаривать со мной, несмотря на то, что я активно притворялась спящей и совершенно не понимала, что он болтает. Автобус тронулся с часовым опозданием из-за всеобщей путаницы и двойных билетов, и нам потребовалось почти 2 часа, чтобы выбраться из города, потому что был ноябрь, пик сезона свадеб. Свадьбы в Индии традиционно превращаются в церемонию, которая длится несколько дней, растягивается на целые мили, увлекает с собой каждого встречного поперечного и сопровождается шествием по улицам, в котором участвуют лошади, маршевый оркестр, фейерверки и машины с громкоговорителем. Автобус застревал в свадебных шествиях примерно каждые 10 минут, и при каждой остановке пассажиры ссыпались горохом в толпу, чтобы поучаствовать в веселье. Выбравшись, наконец, из города, мы то и дело останавливались, чтобы высадить или впустить отдельных людей, возникавших на дороге буквально из ниоткуда, попить чаю, покурить, поболтать, запалить костерок в кювете или привязать к крыше гигантские брезентовые мешки. В какой-то момент мы подобрали парня, который стоял у обочины дороги в темноте. Мы подобрали его, даже полностью не остановившись. Он облюбовал себе местечко в передней части автобуса, встал прямо рядом с моим креслом и тут же начал орать во весь голос на хинди. Пассажиры реагировали по-разному. Приветственными воплями, пением или молчанием. Я попыткой найти себе место подальше от его громогласной глотки. Я встала и подсела к группе людей, устроившихся на хлипких откидных скамейках вокруг водителя, который сидел в своей комнатке за стеклянной стенкой. Люди, сгрудившиеся вокруг него, потеснились, освободив для меня место, и внезапно возникло ощущение, что я смотрю фильм в стиле экшен на экране размером с гигантское автобусное ветровое стекло. Наш автобус, кренясь, пробирался по узким немощенным улочкам крохотных деревушек. Из радиоприемника сквозь треск помех неслась громкая индийская музыка. Из-под колес то и дело отпрыгивали люди, козы и обезьяны, и притормаживали мы только ради всемогущей священной коровы. А потом вдруг в какой-то крохотной деревеньке посреди чистого поля мы опять тормозим. Что, снова чай? Может быть, водитель решил навестить друга? Или ему приспичило? Или он хочет сходить на часок прогуляться, а мы пока здесь посидим? Водитель машет мне рукой, призывая следовать за ним, и выходит из автобуса, и все пассажиры следуют его примеру. Оказывается, мистер Вопль мне в уши был каким-то местным святым человеком, который просто разогревал толпу, приглашая на экскурсию по храмам в этой маленькой чудесной деревеньке под названием Вриндаван. Оказывается, именно здесь Кришна встретил свою будущую жену Радху, и местные понастроили в их честь сотни храмов. Так что следующие 2 часа я блуждала между бесчисленными храмами, весело бросая на алтари цветы, взявшись за руки с попутчиками и вводя хороводы вокруг статуи Кришны, торжественно распевая, молясь и хлопая в ладоши. И единственное, о чем я думала, какой жаждой убивать был бы охвачен автобус с нью-йоркцами на экспресс-маршруте из Нью-Йорка в Вашингтон в аналогичной ситуации. А ведь ни один из пассажиров нашего автобуса не рассчитывал оказаться в такой ситуации. Но никто не жаловался, несмотря на то, что когда мы, наконец, вернулись в автобус, давным-давно прошел тот час, когда мы должны были прибыть в Дели, до которого было еще добрых 5 часов езды. Напротив, все они благодарили, в том числе чаевыми, святого человека, и оставшуюся часть пути весело болтали друг с другом. После этого мы остановились у придорожного ресторана поужинать, потом еще раз, чтобы пописать, а потом мне пришлось будить семью, у которой я остановилась в Дели в 3 часа ночи. Они, разумеется, вели себя так, будто на дворе был полдень, и настояли, чтобы я выпила с ними чашку чая. Вот какой урок подключения к материнской жиле преподала мне Индия. Разговаривай с незнакомцами, ибо все мы на этой планете родственники. Ожидай неожиданного и радуйся этому. Ищи в любой ситуации юмор. Присоединяйся к веселью. Живи здесь и сейчас. Время, потраченное на удовольствие, никогда не бывает потрачено зря. Делись своим пространством. Расслабься, Уилма. Люби себя, и жизнь станет праздником.